Не нагулялся я, не нагулялся, и сладких губ твоих не нацеловался. Последний теплый день, не сидится дома, уходит лето вдаль, завтра снова в школу. Завтра снова в школу. Завтра снова в школу. Уходит лето вдаль, завтра снова в школу.